Екатерина Серебрякова. Любовь на десерт. Аня отлично управлялась со своей жизнью после развода. Работала кондитером на дому, пряталась от мира за растянутыми свитерами и совсем не думала о своей личной жизни. Но тетю Ларису совершенно не устраивал такой вариант. Родственница-гадалка в квартире и один случайный заказ могут навсегда изменить жизнь сразу двух людей. История самостоятельная. Познакомиться с тетей Ларисой можно в цикле «Предсказания тети Ларисы».